Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В наших предыдущих изучениях бытия мы видели, что часть первая относилась к первым двум главам и могла бы иметь заглавие «Родословие» или «Генерация». В ней мы видим творческие дела Божии. Часть вторая охватывает с 3 по 11 главу бытия. В ней мы видим дегенерацию и упадок человеческой личности по причине согрешения Адама и Евы. А потом грех заразил всю человеческую расу. Сегодня мы рассмотрим третью часть этой книги, которая обнимает с 12 по 50 главу. Мы дали наименование этой части «Возрождение». Суммируя содержание этих глав, Бог пожелал совершить новое дело и избрал Авраама для начала этого периода. В этой части бытия открываются некоторые упадки человеческие, но мы видим, что Бог трудится, чтобы приготовить для служения себе новых людей. Также и на Голгофе Бог совершил новое дело для спасения греховного мира. По причине смерти Христа на Голгофе Бог мог начать новое дело в сердцах людей. В день Пятидесятницы родилась церковь. Она стоит сегодня как свидетель тому, что Бог имеет цель совершить славное дело, которое Он начал. Три имени выделяются в третьей части бытия: Авраам, Исаак и Иаков. Каждый из этих мужей Библии проявил свой собственный темперамент, и Бог в любви своей поступил с каждым из них согласно его характеру. Таким же образом Он поступает с детьми своими и сегодня. Все мы отличаемся друг от друга, хотя являемся возрожденными от Духа Божия. Бог видит нас, где мы находимся, и дает нам необходимые указания, руководство и ободрение. В большом множестве народа мы не потеряны. Третья часть открывается словами: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Бытие 12.1. Тогдашний мир тонул в идолопоклонстве и нечестии. Археологические раскопки подтверждают, что местность, которую покинул Авраам, являлась культурной, где преобладало знание и лучший уровень жизни. Но там царило безбожие. И вот Бог начал новое дело, призывая Авраама жить жизнью, зависимой от него, и послушание ему. Авраам не всегда делал то, что было угодно ему, но сердце его, несомненно, было предано ему. Его случайные ошибки быстро исправлялись, и он делал успех в духовной жизни. Не является ли это уроком и для нас в наше время? Бывает, что и мы ослабеваем иногда, но благодатью своей он ведет нас вперед, когда мы исповедуем грех наш и получаем от него прощение. Мы помним слова первого послания Иоанна 1 главы 7 стиха. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Библия также говорит нам: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. Авраам был одним из великих мужей Божьих в Библии. Он верил Богу, он поверил Господу, и он менил ему это в праведность. Бытие 15:6. Верою Авраам оправдался, то есть Господь объявил его, что он праведный. Ради его веры Библия назовет его отцом всех верующих. Римлянам 4:11. Авраам оправдался верою. В очах Божиих он был праведен. Дела его не способствовали оправданию. Мы также оправдываемся верою, а не делами. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава с 8 по 9 стих. Вера Авраама открылась в его полном послушании повелению Божию, которое он дал ему. Божие общение с Авраамом показало ему божественный план для его жизни. Заметьте следующие 7 пунктов этой духовной связи. Первый. Божие повеление оставить дом отца и страну, где он жил, и начать новую жизнь с Богом. Бытие 12.1. Второй. Обещание ему земли как наследство. Бытие 12.7. Третий. Подтверждение этого обещания и дар ему. Это открылось во время спора между пастухами Авраама и Лота. Бытие 13 глава с 14 по 17 стих. 4. Обещание сына. Бытие 14.4. 5. Завет и ободрение сохранить его. Бытие 17 глава с 9 по 10 стих. 6. Подробность относительно рождения Исаака. Бытие 17.16. И 7. Повеление принести Исаака в жертву. Бытие 22 глава. Этот божественный призыв принести Исаака в жертву являлся для Авраама трудным испытанием его веры, но он уповал на Бога. Это была наивысшая степень испытания веры Авраама. Он поверил, что Бог даст ему сына, а теперь он верил, что Бог силен воскресить сына его из мертвых. Послание к евреям в 11 главе 17 по 19 стих сказано: «Верую Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, посему и получил его предназнаменование». Итак, Бог вел Авраама от одного переживания к другому, от одного благословения к другому, потому что Бог доверял Аврааму. Может ли Бог доверять нам в наших трудных и тяжелых испытаниях, которые посещают нас? Окажемся ли мы верными? Исаак проявлял до некоторой меры пассивную веру. Будучи отроком, он повиновался отцу и не воспротивился быть связанным, когда отец положил его на жертвенник. Он был тихой, уединенной жизнью, согласно с его характером. О Божьем общении с Исааком в Библии упомянуто два раза. И каждый раз это было связано с заветом, заключенным с Авраамом. Бытие 26 глава 2 стих и 24 стих. Бог сказал Исааку: «Я буду с тобою и благословлю тебя. Исполню клятву, которую я клялся Аврааму отцу твоему». Бытие 26.3. Но как отличались друг от друга сыновья Исаака? Иаков и Исав. Иаков был тот, которого Бог употреблял, но характер его нуждался во многих исправлениях, под водительством Божьим. Он обманул своего отца. Он, невзирая на то, что был человеком верующим в Бога, Бог наказывал его и сделал сосудом для благословения. Глава 49 передает нам картину благословения Иакова в его 12 сыновей. На своем смертном одре он произнес пророческие слова, которые должны были исполниться в жизни 12 колен или родов, поселившихся позже в Палестине. Это пророчество есть ключ к истории этих родов. Заключительное исполнение пророчества не совершится до тех пор, пока Господь Иисус Христос не воссядет на троне отца своего Давида в Иерусалиме. А теперь рассмотрим великий божественный завет, который определяет все Божие взаимоотношения с его избранным народом Израилем. Когда Бог призвал Авраама, он заключил этот великий завет. В Бытие 12 главе с 1 по 3 стих мы читаем такие слова: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные». В подтверждении верности этого завета Бог повторил его Исааку, Бытие 26 глава с 3 по 4 стих, и Иакову, Бытие 28 глава с 13 по 14 стих. Это пророчество и обещание открывает ясный план для его избранного народа израильского. В полноте своей он еще не совершился, но он исполнится, когда Господь Иисус Христос будет царствовать на земле. Священное Писание многократно говорит об этом завете с Авраамом, Исааком и Иаковом. Согласно этому плану, Бог вывел израильтян из Египта и дал им обетованную землю. По причине неверия и греха евреи оказались рассеянными по всему миру. Во время великой скорби евреи в покаянии обратятся к Иисусу Христу. Он соберет их и даст им землю. Он сделает израильский народ благословением для всех других нееврейских народов. Еще одна личность привлекает наше внимание в книге Бытия, кроме Авраама, Исаака и Иакова. Это личность Иосиф. Эта история занимает несколько страниц Библии, потому что он является прообразом Христа. Прообраз есть божественная иллюстрация какой-нибудь истины, которая проявляется в личности, поступке или происшествии. Иосиф напоминает нам Христа в ряде переживаний. Его очень любил отец, и возненавидели его братья. Его братья продали за 20 серебряников. Он победил искушение. Он прожил безукоризненной жизнью. Он сделался великим владыкой в Египте. Братья его примирились с ним. Этим чудный прообраз Господа Иисуса Христа, книга Бытия, заканчивается. Аминь.